Глава 47. Кувшин, заполненный заправкой для светильников, чиркнул в воздухе подожжённым фитильём, описал правильную полукруглую траекторию и, ударившись об воду метрах в 200 от камнемётной машины, породил небольшую лужу пламени, покачивающуюся на волнах. «Неплохо», — кивнул Рауд. «Если такой кувшин с негасимым пламенем рухнет на середину Дракара, его потушат, набросав на него сырые шкуры», — перебил викинга Тормод. «Многие воины, если не видели греческий огонь, то слышали о нём и знают, как с ним бороться. И ещё я думаю, что сейчас нам всем повезло. Горшок мог расколоться от удара ложки камнемёта об ограничители. Тогда костёр пришлось бы тушить нам, причём на своих собственных шкурах». Я прикусила губу. Тормод был прав. Камнемётная машина не станет панацеей против драккаров, командиры которых наверняка дождутся попутного ветра с моря и влетят во фьорд на высокой скорости. Хорошо, если мы успеем выстрелить один раз, и далеко не факт, что попадём. А дальше последует стремительный десант захватчиков на берег, жестокая резня и очередная полная победа данов над теми, кто посмел оказать им сопротивление. «Ой, смотрите, ёжик!» — воскликнула Рунгерд, игравшая неподалёку и отловившая в траве толстенького ежа. Зверёк недовольно фыркал и топорщил иголки, норовя свернуться в клубок. Но шаловливая девочка не давала ему этого сделать, соблазняя кусочком китового мяса. И ёж всё никак не мог определиться, что ему больше хочется — продолжать сердиться или же отведать заманчиво пахнущее лакомство. «И тут меня осенило. Есть решение», — проговорила я. «Предстоит много работы». «И почему я не удивлён?» — усмехнулся Раут. «А ещё нам придётся создать большие горшки с толстыми стенками, которые не расколются при ударе камнемёта», — добавила я. «И это значит, что придётся сложить печь для обжига побольше размером, чем та, что уже есть у нас. Кстати, за прошедшие несколько дней стена вокруг Скагеррака заметно выросла, и наши работники даже сложили первую сторожевую башню. Причём это был не просто навес на четырёх палках с приставной лестницей. Викинги под руководством многоопытного Тормода поработали на совесть и построили мощную конструкцию, на вершине которой находился небольшой бревенчатый домик с окнами-бойницами, в котором можно было укрыться как от непогоды, так и от вражеских стрел. Идея беспорядочно навалить под оградой побольше камней и нарыть скрытых ям ловушек показалась мне здравой. Пусть нападающие поломают себе ноги в попытках приставить лестницы к нашему забору, высота которого превышала 3 метра. Придумала я ещё кое-что, но до поры до времени решила этот секрет не раскрывать никому. Пусть для друзей он станет неожиданным и приятным сюрпризом, а врагам про него совершенно точно ничего знать не надо. Интересно, что лучники, когда тренировались, порывались помогать в строительстве и помогали существенно, ибо сила в их руках, с детства развиваемых натяжением тугих луков, была огромной. Даже суровый Ульф, порой гневно посверкивая единственным глазом, гнал их на отдых. «Без вас справимся», — рычал он. «С рассвета стреляют до полудня, потом идут работать, вечером снова стреляют. Человек не камнемёт, отдыха требует». «Ночью отдохнём», — смеялся Кемп за короткое время, заметно подтянувший свой норвежский. «Ага, ты-то особенно отдохнёшь», — ворчал одноглазый викинг. «Всю прошлую ночь с Оттавией по берегу шатались, взявшись за руки». «Или думаешь, если у меня один глаз, то я ничего не вижу?» «Не ругайся, дядька Ульф», — отвечал молодой лучник. «Ну, бывает, заговорились. Оттавия учила меня некоторым сложным норвежским словам. А потом начался рассвет, и мы не смогли оторваться от такого великолепного зрелища». «Ай, делайте, что хотите», — махнул рукой Ульф. «Понимаю, сам молодым был когда-то давно, будто в прошлой жизни. Главное, рукам давай отдых, чтоб, если случится битва, жилы были не потянуты. Я всегда был горазд мечом рубиться, но когда локти и плечи просили отдыха, прислушивался к их голосам. Плох тот боец, который не слышит, что говорит ему его тело. «Спасибо, дядька Ульф, поберегусь», — отозвался Кемп. Но, как мне показалось, лишь чтобы ворчливый викинг отстал. Когда человек молод, ему свойственно слушать себя, а не других. Впрочем, частенько это касается и тех, у кого в бороде уже серебрятся седые нити. Признаться, я все чаще забиралась на смотровую башню и с тревогой вглядывалась вдаль, ожидая увидеть над гребнями волн чужие паруса. Но пока что мои тревоги оказались напрасными, а работа над строительством береговой крепости продолжалась. Уже был закончен забор вокруг Скагеррака, и четыре башни вздымались вверх по углам нашего поселения. Соответственно, я тут же ввела и новую должность. Подозвав Кемпа, я сказала: «Давай так, с сегодняшнего дня двое твоих парней должны постоянно находиться на двух башнях, посменно». «А на двух других?» — поинтересовался Сакс. «На других встанут наши викинги». «Всё ещё не доверяешь бывшим рабам, Дротнинг?» — нахмурился Кемп. «Мы восьмером вполне могли бы посменно наблюдать за окрестностями». «Не пойдёт», — покачала я головой. «Ульф всё верно сказал. Я оценю, что вы хотите быть полезными общине, которая приняла вас как своих. Но нам нужны сильные, хорошо отдохнувшие воины». На неуставшие бойцы, у которых дрожат руки, когда они натягивают свой лук. Кемп вздохнул. «Твоя правда, королева. Пойду, скажу своим бойцам, чтобы распределили, когда кто заступает на вышке». «Хороший парень», — негромко сказал подошедший Тармот, глядя вслед удаляющемуся лучнику. «Похоже, не наврал он, что у него отец из викингов. Узнаю северный характер», об которые ещё не раз сломают свои мечи те, кто зарится на нашу землю. Я улыбнулась. Старик суров, но отходчив. И уж если он оценил усилия Кемпа, то, думаю, и остальные члены общины вскоре станут считать лучников своими, словно те вместе с ними родились и выросли на нашем суровом скалистом берегу.